Глава вторая. Шевелит губами. Может, пить хочет. Дай воды. Как хорошо. Перестала. Наверное, показалось. Нужно вколоть обезболивающее. Она без сознания. Зачем? Нечего на врагов переводить лекарства. Кажется, стонет. Тебе кажется. Незнакомые голоса. Взволнованные, равнодушные, злые, разные, отрывистые фразы. Почему я сверху смотрю на этих людей в белых одеждах? Кто они? Я подлетела ближе. Легкая, прозрачная и воздушная. Давно не было так хорошо. Трое мужчин с разными выражениями лиц склонились над телом, забинтованным с ног до головы. «Это о нем?» — говорят «она». Мужчины не обращали на меня внимания, как будто меня не было. Осторожно выворачивали руки и ноги, фиксируя и привязывая их к длинным пластинам, находящимся по разным сторонам кровати. Подключали трубки, которые присоединяли к аппарату, стоявшему рядом. Странно. Система жизнеобеспечения? Их редко использовали в нашем мире. Зачем, когда есть маги-целители, которые могут быстро поставить несчастного на ноги? Я осмотрелась. Небольшая выбеленная комната с маленьким окном без занавесок, на нем решетка. Посредине комнаты узкая кровать, необычная, высокая, на ней перебинтованное тело. Еще в комнате два металлических стула с высокими спинками и маленький стол у стены. «Сердце остановилось», — выдохнул один из мужчин в белом. «Действуем», — строго процедил другой. Трое мужчин в белых одеждах засуетились. На грудь человека в бинтах положили прямоугольный предмет. Неожиданно я испытала острую боль, меня затрясло. Вдруг я поняла, как совсем недавно тело на высокой кровати мое. Но я не хотела возвращаться в него. Все равно умрет. Без магии не вылечить. Зачем тратить время? Затем, что иначе, нам вслед за ней. Господин Йович быстро отправит нас к праотцам. Я смотрела с равнодушием, как трое мужчин, видимо, целителей, стараются оживить меня. Помогать не собиралась. Я подняла лицо к потолку. Довольно. Я взлетела вверх сквозь потолок, легкая, прозрачная. Тут же незнакомая женщина схватила за руку, хватка оказалась сильной, как будто рука была из стали. Куда собралась? Спросила она, и я с изумлением уставилась в огромные холодные глаза незнакомки. Странные золотые глаза с несколькими маленькими зрачками. У женщины была тонкая золотистая кожа, одежда из золотой тонкой парчи, похожая на тунику с длинными рукавами. Туника казалась прозрачной, но тело было не видно. Золотые волосы уложены в высокую замысловатую прическу из кос, которой я никогда раньше не видела. Высокий красивый лоб обхватывал золотой обруч с огромным белым камнем посередине. Незнакомка будто сияла золотым светом. «Рана!» — строго произнесла величественная женщина. «Ты — зеленый луч, Зарданка! Ты привязана ко мне, я устала ловить тебя! Однажды могу не успеть, у меня много дел! Возвращайся в тело! Ты не все выполнила из того, что я связала с тобой!» «Жертва принесена, но миссия не окончена». «Миссия не окончена? Какая миссия?» Я не успела додумать мысль. Против воли меня снова засасывало в холодное, темное болото. Воспаление легких, жар, на грани, не сможем вытащить, сотрясение мозга, гематомы, переломы — эти слова и фразы я слышала постоянно, не понимая их значения. Я хотела уйти отсюда, где светло, тихо и спокойно, но мне не давали. Не давала холодная женщина с разными лицами. Я узнавала ее в любом обличии из-за золотых глаз с несколькими зрачками. Она перехватывала меня, когда я, легкая, воздушная, вылетала из тела и взмывала вверх. Смотрела в мои глаза, что-то шептала, и я вновь возвращалась. Бесчисленное количество раз. Не давал владелец скрипучего мужского голоса, который поносил всех и каждого, кто находился в палатке, и требовал от всех чуда. Не давала женщина с мягкими руками и ласковым голосом, которая шептала слова поддержки и умоляла не уходить за грань. «Разговаривайте с ней постоянно, сестра Таисия», — приказывал скрипучий неприятный голос. «Пленная зарданка хочет уйти за грань. Ваша задача — не отпустить душу». «Я так и делаю, господин главный целитель», — отвечал тихий женский голос. «Уже больше месяца неотрывно нахожусь рядом. И раньше ничего подозрительного не было, а сейчас...» «Что еще?» — недовольным тоном спрашивал мужчина. «Кто-то не хочет, чтобы эта женщина выжила. Когда меня не было в палате, два раза отключали систему жизнеобеспечения». «Что?» — взревел старик раненым зверем. «Два раза? И вы только сейчас говорите? С ума сошли, сестра! Вы знаете, что ее выздоровление под контролем военного министра империи? Полетят головы, и ваша в том числе». «Я вовремя успевала все подсоединить», — оправдывалась сестра. «А вас не было в госпитале. Второй раз произошел сегодня. Один из наших братьев ордена Трилистника успел вовремя подсоединить приборы». Уже засыпая, я услышала. «Кого-то подозреваете?» «В том-то и дело, что нет». «Выставлю караульных у палаты. Вы отвечаете за пленную головой», — зло процедил целитель. «Я сестра ордена Трилистника», — смиренно ответила женщина. «Я не могу отвечать головой за пациентку, потому что не подчиняюсь ни вам, ни военному министру Марилии. Но в любом случае не хочу, чтобы несчастную убили». Долгое молчание затем. «Извините, сестра, вы правы, я погорячился». Когда я в следующий раз пришла в сознание, услышала незнакомый голос молодого мужчины. «Солдаты Великой Марилии, забыли, кто они? Это же молоденькая девушка, между империями война. Она сражалась за свою землю», — возмущался незнакомец. «Эти солдаты — позор армии. Я лично разберусь с ними». Судя по доносившимся звукам, мужчина нервно мерил шагами палату. «Господин Стефанович, согласна, что с пленной жестоко обошлись. Мы делаем все возможное и невозможное, чтобы вылечить ее, и она смогла, как обычная военнопленная, проследовать в Марилию на рудники». Тихо ответил знакомый женский голос. «Сестра Таисия?» «Но прошел уже месяц, а пациентка не приходит в себя. У нее выжгли магию, и мне тяжело перечислять все, что с ней сотворили, а мы можем применять лишь обычное лечение». От эмоций голос женщины сорвался. «Милосерднее усыпить ее», — проворчал мужчина. «Пустышка, к тому же инвалид на всю жизнь». «Да не смотрите так, сестра!» — с досадой воскликнул он. «Да, это жестоко, но в ее случае милосерднее». «Неужели невозможно вернуть пленной магию?» — пробормотала сестра с упреком. «Магия помогла бы восстановиться». «Невозможно», — тяжело вздохнул незнакомец. «Нет ни одного способа?» — с разочарованием уточнила сестра. «Ни одного. Выжженная магия не возвращается». «Жаль девочку», — прошептала женщина. «Если бы император Марилии знал, на что способны его солдаты, то не подписывал бы подобные положения». «Господин Стефанович, здесь над многими военнопленными издевались», — тихо произнесла сестра Таисия. «Наш орден провел негласное расследование, соответствующая жалоба на генерала Мирадовича и капитана Бейкалича, отправлена императору Марилии». Тяжелые шаги по палате, нервные. Долгое молчание в ответ. «Господин Стефанович», — нерешительно обратилась к мужчине сестра, «несмотря на приказ господина министра вылечить выживших пленных, встречаются отчаянные, которые нарушают приказ и пытаются их добить». «Вы знаете, кто это?» «Не знаю», — несчастно призналась женщина. «Вчера я зашла в палату, приборы жизнеобеспечения пациентки вновь были отключены. Это третий раз за две недели. Я сказала господину Йовичу, он выставил караульных, но я боюсь». Стефанович резко и жестко произнес. «Военный министр уполномочил меня курировать вопрос выздоровления военнопленных. За этой тангрийкой поручил особенно наблюдать. Но я не совсем понимаю, почему именно ее хотят убить. Вы что-нибудь знаете? Кто эта женщина?» «Вам не сказали, Арт Стефанович?» — искренне удивилась женщина. «Я только что прибыл», — раздраженно ответил мужчина. «Дядю не видел. Получил от него короткий письменный приказ. Решил, не теряя времени, ознакомиться с ситуацией. Господин Йович сейчас на операции, так что пока я ничего не знаю». «Пленная из зеленых лучей, та отчаянная зарданка, маг земли!» С паузами тихим голосом произнесла сестра. «Лера Лорианна Тубертон». «Зеленый луч?» — потрясенно выдохнул мужчина. «Лорианна Тубертон? Сестра? Может быть, вы хотели сказать Лорианна Стэнфилд?» Голос Атора дрогнул. «Нет, уважаемый Атор, это Лера Тубертон», — уверенно ответила сестра. Я устала слушать этих двоих, но тут совсем рядом, прямо надо мной, раздался шепот. «Лори?» Я ощутила свежее приятное дыхание на лице. «Это ты, Лори? Лорианна?» «Она, может, слышит вас, господин Стефанович, но уже больше месяца находится в таком недвижном состоянии, почти ни на что не реагирует и, конечно, не разговаривает. Только по приборам системы и по еле уловимому дыханию я определяю, что пленная жива», — мягко произнесла сестра Таисия. «Вы знаете ее?» Дыхание мужчины стало надрывным и хриплым, тяжелым. «Не могу понять... «Ее же не узнать, святые небеса!» — простонал странный Стефанович. Показалось, что мужчина еле коснулся моего лица, послышались странные звуки, то ли он стал задыхаться, то ли пытался сдержать рыдание. «Господин Стефанович, вам плохо?» — испугалась женщина. «Я сейчас, вот капли!» «Кто такая Лори?» — мелькнула безразличная мысль. «Почему этот мужчина рыдает?» Мелькнула и исчезла. А я заснула. Лера Тубертон. Сегодня 3201 год. На улице светит солнце и достаточно тепло. Война не окончена, но, по всей видимости, идет к завершению. Мы находимся в госпитале для военнопленных. Почти два месяца вы лежите в этой палате на территории Зарданского округа вашей империи, в поместье одного аристократа. Он бежал из дома и оставил его марилийским солдатам. Что же еще вам рассказать? Я — сестра Ордена Трилистника, меня зовут Таисия, ухаживаю за вами. Вы слышите меня, Лиара Тубертон? Я разговариваю с вами уже два месяца, но вы не приходите в себя. Но я уверена, что вы все слышите. Не уходите за грань, Лера. Вас можно спасти, можно вылечить, это трудно, но возможно. Только вы должны помогать нам. Вы слышите меня, Лера Тубертон? Это возможно. Вспомните тех, ради кого вам стоит бороться. Знакомый женский голос звучал монотонно и устало. Вспомнить тех, ради кого стоит бороться. Но я ничего и никого не помнила. Кто я? Что со мной произошло? «Вас зовут Лорианна, у вас красивое имя. Лера Лорианна Тубертон, вы графиня Тангрии. Я мало что о вас знаю, но не хочу, чтобы вы умирали. Вы слышите меня? Такие женщины, как вы, должны жить, чтобы учить других смелости, отваги и любви к своей империи. Я не осуждаю вас за то, что вы делали. Хотя я подданная Марилии, потому что...» Женщина осеклась и замолчала, будто ей стало тяжело говорить. «Потому что вы просто защищали свою землю, на которой родились и выросли. Вы не могли иначе поступить. Вы слышите меня? Пожалуйста, не уходите. Возвращайтесь, вы должны жить». Мне показалось, или сестра Таисия всхлипывала. «Из-за меня? Вы еще так молоды. Вы должны жить».